Часы показывали без четверти 9, и за Гудзоном еще догорал закат, когда они прибыли к первому из нужных им адресов. Счетчик набил $9.5. Келлоган протянул таксисту одну из десяток горничной. «А путь осторожнее», — говорил водитель с сильным ямайским акцентом. «Как бы вас кто-нибудь не пристрелил за скупердяйство». «Тебе повезло, что ты получил хоть что-то, сынок», — по-доброму ответил Келлоган. «У нас жесткий бюджет». «У моей жены тоже бюджет», — фыркнул таксист и уехал. Джейк тем временем стоял, задрав голову. «Вау! Я и забыл, какие они высокие!» Келлоган проследил за его взглядом. «Давай покончим с этим». А когда они поспешили к зданию, спросил. «Сюзанна дает о себе знать? Хоть как-нибудь?» «Мужчина с гитарой», — ответил Джейк. «Поет. Нет, что не знаю. А следовало бы. Это еще одно из тех совпадений, что совпадениями не являются. Вроде того, что фамилия владельца книжного магазина Тауэр, а клуб Балазара — Падающая башня. Это песня. Я должен знать». «Что-нибудь еще?» Джейк покачал головой. «Это последнее, что я от нее получил после того, как мы сели в такси у отеля. Думаю, она вошла в Дикси Пик и теперь за пределами досягаемости». Келлоган направился к справочному табло в центре огромного вестибюля. «Держи Иша при себе». «Не волнуйся». Много времени поиски у Келлогана не заняли.